кажется, он не вернулся из последней экспедиции. Да. По тем временам он был уже очень стар. 98 лет. Он умер за рулями, словно заснул около них. Он не хотел лежать в земле, и его похоронили на просторе. Где-то и сейчас кружит ракета с его телом. На просторе. Этот оборот речи Тер-Аканиана взволновал меня. Именно так. Коротким словом «простор» называли межпланетное пространство первые его покорители. При звуках этого слова я почувствовал волнение, которое испытывал в детские годы, когда пожирал с горящими глазами романы и летописи межпланетных путешествий. «И подумать только, — сказал я, — что теперь через этот самый простор мы наносим телевизиты нашим знакомым на Земле. Пока да. Но уже чувствуется запоздание радиосигналов, вызванное удалением Геи от Земли. Ты, конечно, заметил это? Да. Я вчера виделся с отцом. Он сидел против меня, как ты сейчас. Я предпочитал молчать, потому что тогда усиливается впечатление, что он находится близко от тебя. Астронавигатор посмотрел на карту неба. Сейчас радиоволны запаздывают примерно на 9 минут. С такими паузами разговаривать, конечно, трудно. Скоро они будут затягиваться на часы, на сутки. Да. Это начало нашего одиночества. Положим, нас слишком много, чтобы можно было говорить об одиночестве, живо ответил астронавигатор. Такой многочисленной экспедиции в просторе еще не было. А кто первый выдвинул этот проект? Неизвестно. Сама по себе мысль о такой экспедиции очень стара. Она возникала и исчезала. Ее забывали, потом вспоминали вновь. О ней говорили еще в те времена, когда не было технических средств для ее осуществления. Но и потом, когда эти средства уже были, она долго оставалась лишь мечтой. Первым разработал подробный план такой экспедиции Бардера около 140 лет назад. У него было много противников. Он иногда говорил, это неслыханно трудное дело, настолько трудное, что следует попытаться осуществить его. «Слушай», — сказал я, когда астронавигатор умолк, «вопрос, который я хочу задать тебе, может показаться слишком смелым. Ты бы согласился отправиться в эту экспедицию, если бы знал, что не вернешься? Я или корабль?» Ответил он так неожиданно, что я несколько мгновений молчал. «Мы все», — ответил я наконец. «Конечно, нет. Но почему могла бы возникнуть такая уверенность в неудаче?» «Ну, хорошо. А если бы был один шанс на 1000, что мы вернемся?» «В таком случае я, конечно, согласился бы». «Почему «конечно»?» «Впрочем, я, может быть, слишком навязчив». «Нет, не навязчив, а любопытен, а это не одно и то же». «Я дам тебе два ответа. Вступая в новую сферу жизненной деятельности, человек встречает сопротивление неизвестному. Первые попытки человека преодолеть сопротивление неизвестному могут иногда не принести ничего, никаких практических результатов. Однако, как учит нас история, они необходимы. Без первых попыток высечь искру не было бы огня, без первых пробитых метеоритами ракет человек не мог бы овладеть пространством. Теперь о нашей экспедиции. В объявлении о вербовке экипажа мы прямо заявили о том, что трудности будут огромные. Требования, которые предъявлялись к кандидатам, были исключительно велики. Нужно было владеть по меньшей мере 3 определенными профессиями. И все же, несмотря на это, мы получили 15 миллионов заявлений. Значит, надо помнить о том, что на Земле есть еще 1,5 миллионов людей, готовых подхватить наше дело и докончить его, если нам почему-либо не удастся это сделать. Ну как? Удовлетворил ли я твое любопытство? Нет. Скажи, зачем лично ты отправился в эту экспедицию? Боюсь, что ты спрашиваешь не у того, у кого нужно. Усмехнулся астронавигатор. Физик, наверное, сказал бы тебе, я хочу изучить атомные реакции на других звездах. Планетолог, хочу исследовать структуру планет других систем. Астробиолог, ищу проявление органической жизни в космосе. А я? Я не могу дать тебе даже такой ответ. Как? Неужели ты не знаешь, почему отправился в экспедицию? Знаю. Но мой ответ, вероятно, не удовлетворит тебя. Потому что есть звезды. Астронавигатор встал. Не хочешь ли пройтись, доктор? Прости, что я так бесцеремонно спрашиваю, но я уже 20 часов не видел ни одного стебелька живой зелени. Может быть, ты хочешь побыть один? Спросил я. Да нет. Если у тебя есть еще время, мы спустились на нижнюю палубу. В саду стояли ранние сумерки. На самой обширной полянке, покрытой травой, кружился большой хоровод детей. Они держались за руки и пели. Вдруг один из них выбежал из хоровода и пулей помчался к нам. Это был мальчик лет 5. С радостным визгом он охватил колени моего спутника. «Это мой младший», — сказал Тер Акниан, и хотел подбросить малыша вверх, но, увидев проходившего неподалеку Утенеута, остановил его, отдал мне ребенка, а сам подошел к инженеру. Я поиграл с малышом, как умел, однако он пренебрежительно отверг мои старания и стал настойчиво требовать, чтобы я поставил его на землю. «На траву я могу тебя поставить, а на землю нет, ведь мы уже не на земле, знаешь?» — сказал я, отпуская его. —